цябе. Хай прысніцца сон, у якім сонца, малюся за цябе. Хай прысніцца сон, у якім вецер калыша высокія травы, калыша высокія травы. Чах моих списаные стены, молися за меня. У руках моих железные вены, молися за меня. Я камень на дорозе, камень на дорозе. Кахання, земля не для кахання.